Еще вот. Тут у него вторая лыжка уже. Готова почти, да. Я только плевать, куда не забыл, чтобы лучше входило. Ага.